К наступлению ночи деревня отбила 6 штурмов. Данж был популярным местом кача игроков. День закончился со счетом 123-1 в пользу защитников. Единственной жертвой зеленокожих стал молодой воин, слишком увлекшийся расстрелом беззащитных противников и поймавших 2 ледяные стрелы от магов. Впрочем, через пару часов он уже опять был в строю, потеряв 1 из 3 поднятых уровней, чем окончательно дал понять, как качаются неписи. Спать Игорь остался в игре. Возвращаться в комнату не хотелось ужасно. До операции оставалось еще достаточно времени, да и черт их знает, этих игроков. Вдруг они и ночью заявятся. Поэтому он принял от будущих подданных отдельно стоящий дом для ночлега, вместе с заверениями в вечной благодарности пропустил по кружке пива с Каханом, после чего был мягко, но настойчиво уведен в сторону Ивой. И только потом уснул. А проснувшись, узнал, что к его первому селению, он уже привык так называть данж, приближается гильдейский рейд духов. «Они хотели по-тихому, но не вышло», — сообщил появившийся в деревне Оберт. Ночь он предпочитал проводить в реальности. «Форум гудит, нас все проклинают и наблюдают, а духам не так просто верхушки гильдии собрать и сюда перекинуть. Так что уже половина пограничья в курсе, что скоро тут будет знатная заварушка. Я не удивлюсь, если по деревьям уже заныкались умельцы, чтобы бой снимать для новостных каналов. И вот еще что». В этом месте Оберт совершил довольно странное движение, словно отправляя в сторону боярина бумажного голубя. Тут же хлопнул себя ладонью по лбу. «Я вслух прочитаю. Там просто за твою голову уже награду обещают». «Духи?» «Самое смешное, что нет. Это с форума игрового. Тема называется «5000 кредитов за голову защитника данжа деревня древней». «Да ты что? А кому отнести голову? Деньги очень нужны». «Слушай, желающим поднять легкие деньги, объявляю награду на защитника данжа деревни древней в 5000 кредитов. Условия выполнения, доказательства смерти скрином или видео. Обращаться к Галадриэль Буревестной». Ну и дальше там комменты пошли уже. Вот забавный от Ника Дикий Перчик. «Мать, накинь, че так по-нищебродски-то? 5к всего». Или вот Кабан. Он явно к нам уже заходил. «Это про того чела, который князем себя называет? Народ, не верьте, это развод. Это Галадриэль, сучка, специально туда отправляет нубов под ганки». «То есть народ обсуждает нашу затею?» — слегка удивился Игорь. «Ну так», — засмеялся Оберт. «Смотри еще. Слушай, то есть. Луча Бараджи пишет. Накину сверху еще 2к, если кто-то вольнет эту сволочь. Это не та магичка в последнем, вчерашнем рейде, которая кричала, что так нечестно. Еще вот. Это реально какой-то чит. Чо Хай делает на нубской Локи? Не, я понимаю, на нижних ветвях была бы такая лажа. Но я не за это платил. Написал техподом». На последнее сообщение Игорь сделал стойку, как охотничий пес. «Техподдержка, получается, уже в курсе. Для нас это...» «Ой, Ингви, не парься даже. Знаешь, сколько таких запросов про вселенскую несправедливость, читы и хаев, ганкеров пишется техподом? Да никто даже внимания не обратит. Нуб какой-то придумал оправдание для своих кривых ручек и пишет слезные репорты. Забей». «Как скажешь. Ты у меня в этом вопросе эксперт». «А вот с духами...» — вернулся к первоначальной теме Оберт. «С ними все гораздо серьезней. Тут список есть, кого они на рейд взяли. И что-то очень мне, чел, сыкотно. Сколько ты сможешь 140-х плюс положить?» Боярина и самого интересовали пределы силы его дара в виртуальности. У себя дома он мог выйти один на несколько сотен ординаров. Спокойно побеждал на тренировках, где против него бились 8 одаренных попроще. И с напряжением, но побеждал противников своего уровня. И вот с какой категорией сравнивать игроков 140-го? Середнячок? Равный? «Просто в гайдах пишут, что на одного 250-го нужно 20 соток и 10 150-х. Тогда они гарантированно его валят с небольшими потерями. Но видишь, штука какая. Это мы с тобой предполагаем, что ты не ниже 250 уровня. И то только потому, что хаи духов тебя прочитать не смогли. Так что...» Что хотел сказать сосед, Игорь понял прекрасно. Но ответа у него не было. Впрочем, менять из-за этого стратегию он не собирался. Всегда найдется кто-то сильнее.